Применяя это к нашей идее о жизни, мы видим, что все проявленные серии, от клетки протоплазмы до сложного существа человека, должны быть тем же, что и мировая жизнь. Сначала мы имели ее инволюцию в более тонкой или причинной форме, а затем из этого тонкого, бывшего причины состояния, жизнь развивалась, воплощаясь во все более и более плотные формы. Но вопрос о бессмертии этим не разрешается. К чему мы пришли? Мы пришли к факту, что все в этой вселенной неразрушимо, что нет и не может быть в ней ничего нового, что те же серии проявления всегда проявляются попеременно, подобно частям колеса, то поднимающимся, то опускающимся, что все движение во Вселенной происходит в форме волн, последовательно то поднимаясь, то опускаясь. Системы за системами выходят из тонких форм, развиваясь, принимая более грубые формы, и затем опять как бы растворяются и возвращаются к своим более тонким формам. Потом снова переходят в следствие, остаются ими некоторое время и опять медленно обращаются в причины. Так проходит всякая жизнь. Каждое проявление жизни сначала идет вперед и вверх, а затем вниз и назад. Что же тогда исчезает? Исчезает форма. Она раздробляется, но потом восстанавливается в том же виде. Поэтому в известном смысле даже тело бессмертно, даже формы вечны.